181. Потому так важно осознать исполнение высшей воли. Потому так утверждается мощь слияния, ибо только в объединении сознаний заключается творчество. Разложение человечества потому так сильно, что нет равновесия, и происходящее на планете указывает на разобщение с высшим сознанием. Так можно утверждать, что ученики должны стремиться к осознанию иерархии, так можно достичь исполнением высшей воли.